Глава 27. О прощении с Иваром, мудрых словах и способия для мечтателей и сказочников, а также о том, что жизнь продолжается. Когда отгуляли праздники, все мы отправились в разные миры. Ребятам нужно было навестить родственников до того, как начнутся занятия в школе. И лишь мы с Карлом вернулись к нашим огнедышащим питомцам, прихватив Михалиндара. Он не захотел отправляться с Ревалисом, заявив, что у него каникулы, и от меня он ни на шаг до самой осени. Я не спорила. Пыталась отправить напарника навестить семейство Вестовых, сказав, что смогу недельку-другую побыть и без него. Но он наотрез отказался. Аргументировал, что если понадобится, смотается к ним на ужин в любой день, так как теперь отлично умеет пользоваться книжными порталами. А оставлять меня надолго и не подумает. Изверг отправился в межгород с нами, чтобы забрать кое-что из своих вещей, остававшихся в нашем особняке. Ведь он там гостевал, когда мы были на земле, а потом, пока разбирались с дракончиками и полученными от короля владениями, он отправлялся куда-то по заданию магистра Лукаса Аррона. Как таковой практики у Ивара в этом году не получилось, поскольку пришлось сидеть в городе и контролировать Горыныча. Вот преподаватель боевой магии и заявил потом, что его личный ученик должен отработать обязательную для фэнд-боя повинность. Сильно Дерхан о своей поездке не распространялся. Сказал, мол, вы что, не знаете Аррона? Всех победить, кого не победил сразу, надавать тумаков и собраться с силами, а потом все равно победить. Оставаться у нас Ивар не захотел, хотя мы приглашали. Они с Карлом о чем-то долго беседовали, запершись в кабинете. Мы с Мишкой пытались к ним присоединиться, но были выдворены. «Ну и ладно», — задрала я нос. «Сами еще прибегут, когда пиццей запахнет». «А мы сегодня будем есть пиццу?» — оживился эльфенок, держа на руках Гаврюшу. «Да, я Ларисе заказала. Она уже изучила рецепты с той книги, что мы привезли с земли, и купила все необходимое». Гаврюша, которого Ивар не позвал с собой в кабинет, услышал разговоры о еде, тут же спрыгнул с рук и помчался на кухню выклянчивать у экономки чего-нибудь вкусненького. «Пицца — это хорошо!» — потер ладошки мальчуган, проводив взглядом полосатый хвост, скрывшийся за углом. «Пицца — это вкусно! Сбегаю-ка я к ней, проконтролирую, чтобы она побольше сыра положила. Мне нравится, когда он тянется такими длинными веревками». «Эй!» — заволновалась я. «В мою пиццу много сыра не надо. Мне перчиков и креветок. Я Ларисе заказала с морепродуктами». «А Карл с Иваром?» — затормозил мой подопечный. «А мужчины пусть едят мясную, с колбасками всякими и с сыром, само собой. А то их не прокормишь без мяса». На следующее утро после завтрака Ивар отозвал меня в сторону и произнес, глядя в сторону окна. «Кира, я уезжаю домой». «Оу, ну ты можешь погостить сколько хочешь, мы не...» «Нет, Кирюш, я не успел рассказать. Прадед официально передал мне титул и статус главы рода. Он ждал, пока я доучусь. Я должен вернуться и принять все в свои руки. Будет большой сбор всех членов семьи, приедут представители других кланов и его величества. Это все очень пафосно, и...» Он едва заметно поморщился. «Понятно. Поздравляю тебя, герцог Стенси», — выговорила я. Мне было сложно общаться с ним наедине. К тому же его титул и все, что касалось рода и членов семьи, было больной темой, причиной нашего расставания. А уж лорд Оран Стенси — это тот еще персонаж, патриарх, который держал всех в ежовых рукавицах. Никто и пикнуть не смел. Помнила я, как осеклась за столом мама Ивара от одного только негромкого слова главы рода. Вот уж не предполагала я, когда сбила этого древнего и могучего аристократа с ног в лавке оружейника, что судьба такая шутница и устроит подлянку. Хотя мне он ничего плохого не сделал. Но и хорошего тоже. Рассказал о традициях рода, за это спасибо. Ивар молчал, вероятно, боялся спугнуть. «Знаешь, я всегда так гордился этим», — продолжил говорить Дерхан. «Представлял, как приму власть, стану герцогом. А сейчас понимаю, что больше никогда не буду свободным, что я обречен, что это разрушило мою жизнь, и я уже никогда не стану счастливым». «Ивар», — пробормотала я, часто моргая и понимая, куда он клонит. «Ты непременно будешь счастливым, обязательно, ты заслуживаешь этого!» «Никогда, Кирюш!» Криво улыбнулся он, наклонился и взял в ладони мое лицо. «Никогда без тебя. Молчи, я скажу это сейчас один раз и больше не буду мучить ни тебя, ни себя. Я солгал тебе тогда, в моем сердце и душе лишь ты. Ни на секунду я не переставал любить тебя. Да, я наговорил тебе многого, но все это было ложью. Просто боялся, что снова сотворю что-то такое, что навредит. Я опасен для тебя, но никогда я уже не встречу такую девушку, как ты. Никогда никого не полюблю так, как тебя. Тсс, не перебивай. Я вижу, ты уже успокоилась, отпустила меня. Я рад. И, наверное, не нужно говорить тебе все это, но не могу промолчать. Это разъедает меня, и я хочу покинуть тебя, открыв свои истинные чувства. Я не буду делать тебе предложение, не бойся. Никогда не предложу свой браслет, потому что это сломает тебе жизнь. Просто хочу, чтобы ты знала. В далекой реальности, где живет суровый народ дырханов, есть тот, кто любит тебя всем сердцем и хочет, чтобы ты была счастлива. Ивар, все же потекли у меня по щекам слезы. Не плачь, маленькая. Вытер он большим пальцем соленую дорожку. Живи, наслаждайся, расти дракончиков и мишку. Путешествуй и экспериментируй. Перед тобой открыты все миры, реальные и нереальные, и это греет мне душу. Ведь назови я тебя своей женой, ты попала бы в клетку. Не желаю этого для тебя. Жаль, я не сразу все понял, дурак. Когда-нибудь станет легче, когда-нибудь. Но в любое время позови, и я приду на помощь. Одно твое слово. И все мои деньги, власть, мой меч, и я сам к твоим услугам. «Ивар, ну зачем?» — шмыгнула я носом. «Так надо, Кирюш. Я должен был сказать тебе все это, чтобы навсегда закрыть то, что было между нами. Отныне я твой друг и только. Не запирай свое сердце, не бойся снова кого-то полюбить. Ты обязательно должна стать счастливой сама и сделать счастливым одного парня. Ты сама поймешь, кого и когда. Просто не бойся этого. Я оказался не самым подходящим мужчиной для тебя». На мне обязательства и долг перед родом, условности и многовековые традиции. Я не в силах изменить их, но было нечестно с моей стороны пытаться вручить все это тебе. Да еще особенности расы, которые, как оказалось, я не в состоянии контролировать и сдерживать всегда. А ведь был так самонадеян. Это моя ошибка. Поэтому я сейчас уйду и прошу, оставь прошлое в прошлом. Не оглядывайся. Смотри вперед. Твое счастье совсем рядом. Оно ждет, пока ты заметишь его. Я вздохнула, опустила глаза и спросила. «А ты?» «А я сохраню в памяти и в сердце все моменты, которые провел рядом с тобой. Ты самое лучшее и светлое, что могло случиться с таким, как я. И навсегда останусь твоим другом», — улыбнулся он. «И как друг обязательно приеду поздравить тебя и ребят с окончанием школы». Мы все вместе отправимся в твою реальность, и я увижу, где рождаются такие удивительные девушки, как ты. Таких вредных больше нет, — всхлипнув, пошутила я. Таких больше нет. Абсолютно серьезно согласился со мной Дырхан. Потом наклонился, ласково поцеловал в губы, прощаясь. Потом отпустил мое лицо и шагнул назад. «Ты зачем?» «До свидания, мелкая». С улыбкой попрощался он, назвав меня так, как когда-то давно, когда мы только познакомились. «Увидимся через 2 года, и только попробуй не стать к тому времени счастливой и не забыть меня». «Вот ты!» «Может, попросить тебя на прощание дать мне в глаз?» «Как тогда, когда я впервые увидел на лужайке смешную синеглазую девчонку с короткой стрижкой и челкой, в ужасных драных штанах и футболке с лягушкой?» Ведь только скучные нормальные девушки дают парням пощечины, а ведьмы на них не размениваются. А в глаз сквозь слезы рассмеялась я, припомнив, как именно происходило наше знакомство. «Давай-давай, бей в глаз, как грозилось. Явлюсь домой с фингалом, порадую матушку». Наклонился ко мне боевик, подставляя лицо. «Я серьезно, кстати, очень надо, Кирюш». «И дам, только потом не жаловаться». «Бей». Резко, громко скомандовал он, и я на рефлексе, выработанном на уроках боевой подготовки, врезала. «Ой, прости!» «Ух, хорошо!» Выдохнул этот невозможный тип и выпрямился, прикрывая глаз. «Знаешь, прям полегчало». «Ты ненормальный!» Всплеснула я руками. «Подожди, сейчас лед принесу! Прости, это нечаянно!» «Вот уж нет!» Расхохотался он. «Никакого льда. Я просто обязан привести от тебя на память подбитый глаз. Порадую своих чопорных да оскомины родственничков». «Чокнутый!» — расстроилась я. Подхватив сумку с вещами и, поправив на поясе оружие, изверг поманил своего фамильяра. Но тот сначала вскарабкался мне на руки, потыкался носом в щеку, посопел в ухо и лизнул в нос. «Счастливого пути, Гаврюшенька!» — погладила я лемура. «Будь хорошим мальчиком и веди себя прилично. Слушайся хозяина и не хулигань. А через 2 года приезжай к нам в гости, повидаешься со своими друзьями». Зверек застрекотал что-то прощальное, снова ткнул меня носом в щеку и спрыгнул. Ивар с улыбкой посмотрел на своего маленького хвостатого питомца и, похлопав себя по плечу, пригласил его на привычное место. «Удачи, Кирюш!» Дархан зачесал пятерней волосы назад, отчего седая прядь спуталась с черной гривой, развернулся и размашисто отправился прочь с Гаврюшей на плече и сумкой в руках. А я провожала его взглядом в окно. Когда калитка закрылась, отошла и задумчиво огляделась, прокручивая в голове наш странный разговор. А потом встретилась глазами со своим отражением в зеркале и застыла. Я уже видела себя такой. В красивом платье, с причудливой прической на голове. Я смотрела на саму себя с очень серьезным выражением лица. Наверное, именно такой я выглядела во время нашей беседы с извергом. И именно этот момент показало когда-то хрустальное озеро, на которое меня возил Ревалис в своей реальности. Мы с Иваром принесли друг другу не только счастье, но и горе. И я ему, и он мне. Но жалела ли я, что он был в моей судьбе? Нет. Это одна из страниц моей жизни. И пусть не все, написанное на этой странице, розово, ванильно и зефирно, но жизнь — сложная штука. Ему на память обо мне досталась седая прядь в волосах и понимание того, что он не всесилен. Мне — долгая жизнь с неизвестными последствиями, благодаря вмешательству Аннушки, спасшей меня от смерти. Уже направляясь к выходу из комнаты, я вдруг с изумлением узнала в лежащей на диване книге знакомый томик — «Пособие для мечтателей и сказочников». Ну надо же! Невероятно загадочная книга, которая то появляется, то исчезает. Никак мне не удавалось ее сохранить в одном месте. Она постоянно пропадала, когда считала, что выполнила свою миссию на данный момент. Я с опаской взяла черный томик и раскрыла его. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Заметь ее, распахни и загляни. Не бойся, ведь там ждет новое чудо. Прошлое ушло, оно принадлежит минувшему времени. И это закон жизни. И хотя будущее тревожит своей неопределенностью, именно в него перейдет твое настоящее. Храни в памяти то, что было, но смотри вперед, только так можно чего-то добиться. Это сборник цитат, что ли? Озадаченно пробормотала я, пробежав глазами по строчкам. К чему эти прописные истины? На следующей странице присутствовал всего один абзац. Чудо крадется на цыпочках. Притаись, дождись и поймай. Впитай в себя то, что оно принесло, и отпусти. А теперь шагай в свое будущее, свободный и счастливый. Во время прошлой охоты на чудо я угодила в межреальность, сообщила я книге. Мало ли, вдруг она живая. Вслух, конечно, не ответит, но, может, напишет. «Кира!» — раздался оклик Карла из коридора. «Кирюш, ты где? Иди с нами играть!» «Я тут», — отозвалась я и положила черный томик с тисненными золотыми буквами на диван. Дверь тут же распахнулась, и в проем просунулись 2 головы. Встрепанная белобрысая ушастая и взлохмаченная с каштановыми волосами. «Мам, Кир, Ивар уже уехал, мы видели. Идем с нами играть. Мы там карту нарисовали, пиратский клад будем искать». «Клад?» — хмыкнула я, взглянув на напарника за пояснением. «Настольную игру сделали», — улыбнулся он. «Ты нам нужна, без тебя никак». «Да, мам, Кир, мы такую чудесную ходилку сделали», — затараторил Михалиндар. «И кубики приготовили, и фишки. Мы даже правила уже все продумали и записали. Идешь?» «Иду, разве же можно отказаться от чудесной игры?» — рассмеялась я. Оглянулась на диван, чтобы прихватить пособие для мечтателей и сказочников с собой, но не обнаружила его. Своенравная книга вновь исчезла. В первый осенний день занятий наша компания собралась в урезанном составе. Я оглядела наши поредевшие ряды и выдала вольную нескладушку-переделку известного стишка. 10 вышибал отправились учиться. 3 доучились, и их осталось 7. 7 вышибал науки грызли вместе, песни распевая, ведь жить так интересней. «Это что еще такое?» — удивился Ревалис. «А это, зайчик, я перефразировала считалочку из моей реальности. Просто мы не негритята, да и никто, слава богу, не умер». «А негритята — это кто? И как там целиком?» — заинтересовались друзья.